Глава 86. «Следите за лестницей!» — крикнул Эдион солдатам, оторопевшим при виде обаятельного принца-демона. Казалось, тот вылез не на парапет стены, а вошел в гостиную. Доспехов на нем не было. Только черный камзол, ладно сидящий на худощавой фигуре. Он улыбался. «Здравствуй, принц Эдион», — вкрадчиво произнес валхский демон, обитающий внутри этого тела. Рука незваного гостя потянулась к мечу на поясе. «Мы давно тебя ждали». Эдион бросился на него. Он не владел магией и не мог отразить темную силу, наполнявшую жилу валхского принца. Но у него были проворство и сила. Эдион сделал обманное движение. Меч Оринфа сейчас был бы куда полезнее заурядного солдатского клинка. Демон взмахнул своим мечом, и в этот момент Эдион ударил его щитом в бок. Расчет был прост. Оттеснить противника не к лестнице, а к ближайшему микенианцу с огненным копьем. Микенианец оказался мертв. Принц усмехнулся и метнул в Эдиона волну темной магической силы. Эдион пригнулся, подняв щит, как будто металл мог уберечь его от валкской магии. Тьма ударила в щит. Отдача проникла в руку Эдиона. Такие удары высасывали жизненные силы, вызывая нестерпимую боль. Однако боли не было, и сил он тоже не лишился. Эдион взмахнул мечом, намереваясь ударить наискось. Принц проворно отскочил в сторону. Он удивленно попятился на щит. Затем перевел взгляд на Эдиона. «Фейский ублюдок», — прошипел валкский принц. Эдион не знал и не желал знать смысла этих слов. Пол и стена парапета стали липкими от черной и красной крови. Если ближайшего микенианца убили, возле лестницы, за которой следил Рен, есть еще один. Валхский принц бил по Эдиону потоками магической силы. Эдион загораживался щитом, и валхская магия отскакивала, будто вода от камня. На каждый удар принца он отвечал своим выпадом. Сталь ударялась о сталь, тьма пыталась пробить древний металл. Краешком глаза Эдион видел, как защитники стены и валхские солдаты остановились, следя за его поединком с принцем-демоном. Главное в поединке не позволить противнику сбить тебя с ног. Так Эдина учили Раэс, Кавин и Каол Лашен. Так его учили все наставники и воины, которыми он восхищался. Наверное, догадывались, что однажды ему придется защищать стены Оринфа. И сейчас, принимая удар за ударом и нанося ответные, Эдион словно сдавал им экзамен. Валкский принц шипел от злости и досады, безуспешно пытаясь пробить своей магией старинный щит Раэса. Щит не был заговоренным. Он появился уже после Бреннана. Щит изготовил кто-то из королей и королев, правивших Тирасеном или любивших родину превыше собственной жизни. Щит побывал на многих войнах, где приходилось оборонять Тирасен. Поединок Эдиона и валкского принца продолжался. Эдион теснил противника в сторону Рена, не переставая думать об удивительном свойстве щита. Возможно, в древнем металле заключалась сила иного рода, которую не понять никому из валгов. Не сила магии, как у Бреннана и Аэлины. Другая сила, не уступающая магической, а может и превосходящая ее. И валгскому принцу никогда не одолеть этой силы, сколько бы он ни пытался. Очередной выпад Эдиона оказался удачным. Он серьезно ранил валкского принца в руку. Хлынула черная кровь. Спеша воспользоваться преимуществом, Эдион устремился в новую атаку, на чем принц его и поймал. Валк устроил западню, сделав приманкой собственное тело. Едва Эдион оказался рядом с валкским принцем, демон выхватил кинжал и ударил его в руку возле подмышки. Рука Эдиона была вытянута, что открыло узкую полоску тела, незащищенную доспехами. Кинжал пробил руку до самой кости, повредив сухожилие. Боль ослепляющая и обжигающая, такая, что бросишь меч, забыв обо всем. Только выучка Эдиона и его многолетний опыт помогли ему устоять на ногах. Он отскочил и шевельнул раненой рукой, выронив кинжал. Валкский демон усмехнулся. Эдион едва отмечал происходящее вокруг. Крики, падающие тела, огненные вспышки. Принц улыбался, глядя на окровавленный кинжал. Потом нагнулся за ним, поднес к своим чувственным губам и дочисто слезал с лезвия кровь Эдиона. «Превосходно!» — прошептал Валк и даже вздрогнул от наслаждения. Эдион отступил еще на шаг. Руку жгло все нетерпимее. Внутрь доспехов лилась кровь. Принц подкрадывался к нему. В Эдиона полетела новая волна темной силы. Он снова загородился щитом, но на ногах не устоял и упал на тело солдата легиона беспощадных в железных доспехах. Каждый вздох отзывался резкой болью в руке и отдавался в легких. Принц остановился перед Эдионом и все тем же вкрадчивым голосом произнес: «Да чего же славно я на тебе попирую!» Эдион загородился щитом, думая, что сейчас получит новый удар. Принц поиграл кинжалом у своих губ и закатил глаза, предвкушая наслаждение. В следующее мгновение глаза Валга округлились от неожиданности. У него в горле над самым ошейником застряла стрела. Валг сдавленно захрипел и обернулся. Перед ним стоял Рен-ручейник, держа метательное оружие с огненным копьем. Щелкнула спусковая пружина, из орудия вырвалось пламя. Эдион загородился щитом. Огненное копье вполне могло расплавить и его. Мир вокруг превратился в сгусток яркого и жаркого света. Потом свет погас. Остался лишь шум сражения и крики умирающих. Эдион сумел сдвинуть щит. На месте Валкского принца была горстка пепла, поверх которой валялся черный каменный ошейник. «Я его ранил», — шумно дыша сообщил Рену Эдион. Рен покачал головой и стремительно развернулся, чтобы выпустить огненное копье в нескольких валкских солдат. Потом он также стремительно повернулся к Эдиону и открыл рот, намереваясь что-то сказать. Может, и сказал, но голову Эдиона покачивало, как на волнах. Тело вдруг стало коченеть. Никогда ему еще не было так холодно. Дальше он уже ничего не помнил. Сражение казалось на редкость отвратительным зрелищем, гораздо худшим, чем Венга себе представляла. Лавина звуков, слившаяся в общий гул, сотрясала ее до мозга костей. Господин Дара расположился на балконе одной из самых высоких башен. Если бы не сообщение, которое он отправлял и принимал, Венга забилась бы в самый дальний угол. Запыхавшись, она в очередной раз поднялась на балкон, где находился Дара и еще двое террасенских сановников. «От Киллиана!» — выпалила Венга, сделав реверанс. Реверансы она делала после каждого сообщения. На войне недоучтивых манер Венга это знала, и Айлина бы сказала то же самое. Но Венга продолжала приседать в реверансе, даже когда у нее дрожали ноги. Казалось, они не подчиняются ее разуму. Посланец Киллиана встретил ее на лестнице замка и теперь ожидал ответа Дарры. Для Венги это была почти передовая. Дарр запретил ей удаляться хотя бы на шаг от замка. Венга пока не решила, где хуже, здесь или наверху. Прижавшись к стене, она ждала, пока Дарр прочтет сообщение. В небе продолжалось сражение крашанок с железнозубыми ведьмами. С балкона они казались намного ближе, а мир внизу терял четкость очертаний. Венга приложила ладони к ледяным камням, словно надеясь повзаимствовать у них силу и стойкость. Сквозь шум битвы она расслышала, как Дарра сказал кому-то из сановников: «Эдион ранен». Венгу замутило, горло наполнилось чем-то вязким и маслянистым. «Как он сейчас?» — спросила она. Сановники даже не взглянули в ее сторону, но Дарра повернулся и ответил: «Без сознания, его перенесли в домик у стены. Сейчас ему помогают наши лекари. Как только состояние позволит, его доставят сюда». На подкашивающихся ногах Венга доковыляла до перил балкона и стала смотреть туда, где, как ей казалось, находился этот домик. У нее не было ни отца, ни старшего брата. Она пока не решила, в каком качестве Эдион понравился бы ей больше. Из-за пустячной раны Киллиан не отправил бы Дара сообщение. Значит, рана была серьезная и опасная. Венга прижала руку к животу, пытаясь удержать желчь, которая сжигала ей горло. Взрослые о чем-то вполголоса переговаривались. Затем на плечо Венги легла рука Дарра. «Мой ответ отнесет господин Ганнер, а ты побудешь здесь со мной. Возможно, ты мне понадобишься». Произнесенные слова звучали сурово, однако рука на плече Венги была теплой и доброй. Венга лишь кивнула. Ей стало совсем худо. Она вцепилась в каменные перила балкона, словно это могло каким-то чудесным образом удержать Эдиона в мире живых. «Слан, нам нужно подкрепиться горяченьким». Тоном, не допускающим возражений, распорядился Дара. Второй сановник покинул балкон. Венга закрыла глаза и стояла так до тех пор, пока господин Слан не вернулся. «Пей», — велел Дара, всовывая ей в руки обжигающую кружку. Венга послушно выпила. Кажется, это был говяжий бульон. Горячий, и на том спасибо. Внизу заждались ее друзья. Ее семья, которой прежде у нее не было. Вдали, возле реки, иногда мелькало что-то белое и стремительно движущееся. Значит, Лиссандра была жива. И никаких новых вестей об Эдионе. Венга не уходила с балкона. Она молилась, как умела. Рядом молча стоял Дара.